Глава 29. В воскресенье после поздней обедни в Сухумовской сельской церкви отец Рафаил служил панихиду, заказанную Сухумовым. Пел хор учеников земского училища под управлением учителя Иванова. Поминали болярина Платона, болярина Василия, болярина Леонида, болярин Елизавету, Клеопатру, Софию, Зинаиду. Перечислялся поименно весь род Сухумовых. На панихиде Сухумов был во фраке и в белом галстуке. Кроме него присутствовали на панихиде управляющий Сидор Сафронович, попадья Настасья Сергеевна, Раиса и жена учителя Иванова. Сухумов приехал в церковь в больших парадных санях, покрытых хорошим ковром. Кроме того, были еще двое саней в одиночку для священника с супругой и для учителя с женой, причем диакон поместился на облучке. Певчие пошли пешком. Учительницы Хоботовой на панихиде не было. Сухумов несказанно был рад, что ему пришлось сидеть в санях рядом с Раисой, и весь сиял от удовольствия, тогда как она очень смущалась, что сидела с ним, и говорила ему: «Лучше бы вы дяденьку, отца Рафаила, с собой посадили». «Я приглашал его, но он сказал, что поедет с Настасьей Сергеевной», — отвечал Сухумов. Хотел продолжать говорить с Раисой, и как мальчик не знал о чем. Он минут пять смотрел на тощую спину диакона и его поднятый дыбом меховой воротник из красных лисиц и, наконец, спросил: «Что вы теперь читаете, Раиса Петровна, из тех книг, что взяли от меня?» «Рассказы гребенки. Очень смешные рассказы, какие у него забавные чиновники выведены. Прямо уморительные», — сказала Раиса. «Это современник и подражатель Гоголя. Вы Гоголя-то читали?» «Очень немного. Только что в училище давали. Сорочинскую ярмарку, шинель». Мертвые души. Не все. Негде достать. Я выпишу для вас Гоголя. Теперь его сочинения стоят пустяки. А Пушкина читали? Тоже немного. Отрывки. Что в училище давали? Где же достать-то? Тут у нас ни у кого нет. И Пушкина выпишу. Пушкина и Гоголя грех не читать. Сухумов хотел еще спросить ее о чем-нибудь, задумался, начал складывать фразы, но тут они приехали, и лошади свернули за решетку на двор барского дома. Сухумова с гостями встретил Полиевкт. Он также преобразился, надев фрак и белый жилет. На молебен был приглашен управляющий и вся дворня. Мужики пришли в красных кумачевых рубахах, жилетках и с головами, жирно смазанными маслом. Молебен служили в спальне перед старинной божницей бабушки Клеопатры Андреевны, переполненной образами. Пропуская певчих, Полиевкт напоминал им, чтобы они хорошенько оттирали ноги от снега. «В барские хоромы ведь идете, а не в овчарню, так должны все это чувствовать», — говорил он им. Отец Рафаил и диакон служили в парадных золотых ризах. Диакон, хотя и состоял при церкви на причетниковском окладе, на этот раз исполнял обязанности диакона и читал эктений. Доктор Кладбищенский приехал в половине молебна, тотчас же присоединился к певчим и привычным хорошим басом отчеканивал молитвенные слова вместе с певчими. Пела в хоре и Раиса, что очень понравилось Сухумову. Он стоял и не сводил с нее глаз, забыв креститься. «Какая простота! Простота-то какая патриархальная!» — думал он. «Разве найдешь что-нибудь подобное в Петербурге?» «Нет, у деревни есть свои прелести». По окончании молебствия, которое было с водосвятием, при пении «Спаси, Господи, люди твоя», пошли кропить водой комнаты дома. Отец Рафаил шел с крестом и с крапилом, диакон нес миску с водой, певчие двигались сзади. Камердинер Полиевкт распорядился отворить и портретную комнату. Вошли и в нее, но сам Сухумов стоял только на пороге. «Вот они, виновники-то всех здешних легенд и страхов», — проговорил отец Рафаил, обращаясь к шедшему с ним рядом доктору и кивая на портреты предков Сухумова, и тотчас же крестообразно брызнул на них водой с крапила, прибавив: «Да будет им легче земля сырая, вечный им покой». После молебна школьникам-певчим Сухумов дал большой пакет с пряниками, три жестянки карамели, и они были отпущены по домам, а причты гости остались завтракать. Жена управляющего пекла блины. Но тут явилось обстоятельство, которое очень сконфузило Сухумова. Заказывая завтрак, он совсем забыл, что было время рождественского поста, что отец Рафаил, диакон и семья священника едят постное, а завтрак, за исключением рыбных закусок и холодной осетрины, был состряпан скоромный. Когда подали блины, отец Рафаил и его семья отказались от них. «Батюшка, отец Рафаил, что же вы блинов-то?» — воскликнул Сухумов. «Икру к ним привезли из города превосходную, Раиса Петровна, и вы не взяли. Отец Рафаил улыбнулся и отвечал: «Да ведь они на коровьем масле, а у нас пост». «Ах, я телятина! Какое я обстоятельство-то упустил из виду!» Сухумов даже хлопнул себя с досады ладонью по лбу. «Да вы не беспокойтесь, я и корки с ситным хлебцем. Здесь такое обилие закусок, что блины-то даже и лишние. Простите, простите великодушно. Ах, что я наделал!» — продолжал восклицать Сухумов. «Боже мой, ведь у меня и на жаркое индюшка жареная. Из постного только осетрина холодная с хреном. Ах, я невежа! Ну вот осетринки мы и поедим. Давно я не вкушал осетрины. Самая лучшая рыба, я считаю. Можете вы думать, я даже на сладкое сливочное мороженое заказал. Раиса Петровна, вы и молочного не кушаете. Настасья Сергеевна, неужели вы-то себе не разрешите блинов? Ведь это не мясо». Попадья отрицательно покачала головой и отвечала: «Отродясь, не скоромилась по постам, так уж сегодня-то зачем же, Леонид Платоныч? Да вы не беспокойтесь, мы и так сыты будем. Вон сколько у вас закусок». Но тут отец Рафаил, только что прожевавший кусок семги, улыбнулся и произнес: «Предлагаемое доедим, и то сказать, ведь это не убойно». Он махнул рукой, протянул вилку к стопочке с блинами и положил себе на тарелку 3 блина. Доктор Кладбищенский тотчас же похвалил его, сказав: «Так и следует, Рафаил Васильевич, так и следует. Пастись не на миру, а в единении. А если на миру и голова оснащена елеем благовонным, то строгость можно и отбросить». Кладбищенский отправил себе половину блина в рот, ел он блины по-простонародному, разрывая блины руками, говоря, что от ножа вкус блинов портится, и ел их жадно и много. За отцом Рафаилом и диакон стал тыкать вилкой в блины и класть их себе на тарелку, за что также удостоился одобрения доктора. Не касались блинов только женщины: матушка попадья, Раиса и жена учителя. Сухумов бесился на себя. Он схватился за голову и воскликнул: «Ну, может же такой туман на меня найти? Можно же так перепутаться? Ведь я сам ел у батюшки постный пирог в гостях. Стало быть, должен знать, что семья их кушает постное». «Наука, наука о деревне. Это уроки знакомства с деревней», — твердил доктор. «Ведь вы питерец». «Ужасно горько, что наука-то дается таким путем грубых ошибок», — не унимался Сухумов. «Да ведь уж мы исправили ошибку, исправили», — сказал отец Рафаил. «Вкушаем». «Мне дам жалко, что они остались без блюд. Раиса Петровна не кушает, матушка Настасья Сергеевна не кушает, мадам Иванова тоже», — бормотал Сухумов, смотря на улыбающиеся глаза Раисы.